И что теперь? Хех, ну, для твоего случая, тебе как раз нужна девушка из всяких. Девочка, которая сама привыкла бросать и менять парней как перчатки. В какой-то мере это будет благородным поступком. Ты бросишь ту, кто привыкла разбивать чужие сердца. Но для того, чтобы заинтересовать кого-то подобного, тебе надо постараться. Такие девушки ищут чего-то особенного из-за того, что повидали достаточно много. Так что на всякий случай спрошу тебя, ты уверен, что хочешь именно этого? Да, такой вариант наиболее приемлемый. Хмм, хорошо, но на всякий случай, прими чего-нибудь укрепляющего иммунитет и от посторонней заразы, мало ли. Понял. Третий совет, не будь таким истуканом. Нам не нравится такое поведение, девушка будет думать, будто бы отвечаешь на автомате, а мы очень любим внимание. Начнем урок? Да, конечно, я готов. Итак, она словно вода, перетекла из одного положения в другое, сразу же оказавшись над лежащим под ней юношей. Прежде чем подойти к ней, для начала, начни рассматривать ее. Не наглей, ты просто любуешься ее красотой. Позже, найди наиболее удобный момент и просто поприветствуй ее. Ты не знакомишься и не лезешь, а просто показываешь, что ты есть. В твоем случае, такое можно сделать как раз по окончанию урока. Ну а после, через какое-то время, подойди к ней снова, хех, и просто пригласи куда-нибудь. Поверь, любая охотница согласится. Так просто? Макото задал этот вопрос справедливой долей скепсиса. Все-таки он пытался ранее, не менее 3 раз. Девушки чуть ли не убегали с таким лицом, словно бы их кто-то ошпарил кипятком. Почти, в этот раз, поцелуй достался его лбу. Для начала, тебе нужно найти подходящий типаж девушки, и та, о которой мы говорим, будет максимально кричать о себе. В каком смысле? Юноша с трудом представлял себе девушку, кричащую на всю академию о том, что она хочет встречаться, немедленно. Наверняка в твоей академии строго носит приписанную форму, не так ли? Да, во время занятий, только форма ученика академии. После уроков, свободный выбор. Вот, а девушка, которая тебе нужна, является в своем понимании эдакой бунтаркой, но не переходящей границы. Максимально провокационная манера носить свою одежду так, чтобы притягивать взгляды, а не быть одной из. Так-то теперь, настал самый важный момент нашего урока, девушка мгновенно прижалась к нему всем телом, молниеносно заключая Макото в свои объятия, из-за чего их губы вновь оказались в невероятной близости. Как только ты приведешь ее в место, где вы сможете уединиться, она первой проявит инициативу, тебе же остается только не оплошать и полностью превзойти ее ожидания. Она будет считать себя сокровищем, для тебя же, она просто конфета, которая находится в обертке, которую нужно правильно снять. Макото аккуратно расстегнул застежки на спине демонессы вплоть до самих ягодиц, затем настала очередь застежек на плечах. Правильно, ты идешь верным путем, а теперь усложним задание. Она жадно завладела губами своего контрактора, чтобы затем немедленно вступить в схватку с его языком. Ее платье снималось удивительно легко, легкое словно шелк, но вскоре оно было попросту отброшено в сторону. Тем временем демонесса и не думала сбавлять напор, казалось, словно все то, что она сейчас делает, было ничем иным, как воплощением в реальности ее собственных фантазий. «Продолжай», — сказала она, оторвавшись от губ своего партнера лишь на жалкое мгновение, чтобы потом буквально наброситься на юношу с удвоенным рвением. Все, что оставалось Макото, это следовать тому, что советовала призванная демонесса. Следующей его целью был лифчик девушки, и, как оказалось, это было весьма непросто. К тому же на каждую свою неудачную попытку снять крепежи, он слышал, как она посмеивалась прямиком ему в рот. Достаточно необычное ощущение, но почему-то раздражающее. Стоило же заветному замочку раскрыться, как девушка сместилась чуть на бок, дабы он смог снять с нее одну лямку, впоследствии из-за чего освободилась одна из груди. «Давай», она сама положила его ладонь себе на грудь, и стоило ему слегка сжать свою руку, как демонесса немедленно издала удивленно довольный возглас и прекратила поцелуй. Оторвавшись от него, она села практически ему на пах, из-за чего произошел неожиданный для юноши казус. Его член возбудился, и он впервые ощутил небывалое напряжение и желание. Девушка спустилась еще ниже, освобождая себе допуск к его шортам. Она практически сдвинула ткань его одежды вниз, как ее руки были немедленно перехвачены. «Ну же, Макото, нам нужно продолжать, это очень важно». Она произнесла эти слова словно скороговоркой, так и не отрывая взгляда от его паха. Вот только к ее удивлению, Она не могла сдвинуть свои руки ни на один жалкий сантиметр. Ученик Венелана держал ее руки в стальной хватке. Вот это сила. Ну давай же, не время отступать. Я не думал, что это должно зайти до такой степени. Несмотря на то, что он чувствовал, Макото продолжал помнить условия спора. И том, чтобы переспать с девушкой, там не было и слова. Так что думаю, это можно опустить. Ни в коем случае. Венелана посмотрела на него с затаенной злобой, до сих пор силясь вырвать свои руки из его захвата, и в то же время ее буквально разрывало на части из-за бурлящего в ней желания завладеть телом своего контраткара. «Просто ты не понял условия вашего спора на должном уровне. Ну же, давай же, а чем это ты?» Его удивление было столь сильным, из-за чего он практически позабыл об охватившем его возбуждении. Но там же это подразумевалось. Венелана удвоила силы, и все равно тщетно. Общепринятые знания, о которых и так все знают. «Ну давай же, Макото, ты уверена?» Демонесса была готова расплакаться от наивного выражения его лица и отсутствия хоть какого-нибудь проявления затруднений, чтобы удержать ее руки. «Абсолютно, я уверяю тебя». Похоть буквально испепеляла ее нутро. «Хорошо». Стоило ему ослабить хватку, как она попросту разорвала в клочья всю его одежду, и стоило ей увидеть его возбужденный член, как она с шоковым выражением лица уставилась на его пах. «Че что за?» Она смотрела на его пенис и не понимала, что происходит. Да, его член возбужден, но, ну не может такого быть на самом деле, особенно у того, кто обладает его силами. Фалос Макото был размером с указательный палец. Это даже не смешно, а ведь он в возбужденном состоянии. Да как, ладно, плевать, я слишком долго терпела. Стоило только члену Макото попасть внутрь демонессы, как он почувствовал невероятно нежное ощущение сдавливающего его жара. Его пенис погружался все глубже и глубже, из-за чего юноша сдерживал себя все с большим трудом. Когда же Венелана полностью приняла в себя Макото, то издала слабый вздох, наполненный удовольствием, но все равно выглядела она невероятно огорченной. И как будто плохих событий недостаточно, ее ученик кончил практически мгновенно, как его член полностью вошел. Как же так? Несправедливо. Выражение лица Венеланы говорило о том, что она словно бы готова вот-вот расплакаться. «Я сделал что-то не то?» «Да». Она со злобой посмотрела прямиком в его глаза. «Сопливый мальчишка, почему ты не сказал, что носишь в штанах жалкого карлика?» «Проклятие! К Михаилу все, урок отменяется». Она уже была собралась вставать с него, как на ее бедра жестко легли руки призывателя и не позволили ей подняться. Немедля убрал свои руки. Ее глаза засветились демонической силой, и наружу выплеснулось немного ее силы. Немного, но достаточно для того, чтобы даже маг уровня подмастерья упал под давлением ее сил. «Иначе я разорву тебя». «Нет». Напротив, он немного вдавил ее в свой пах. «Ты скажешь мне, что не так, хех». Она издала злобную усмешку, начиная превращать свою ауру в силу разрушения. «Боюсь, что ты проиграешь свой спор. Может быть, ты и силен, да вот только ты слаб как мужчина. Твой член невероятно мал, такой не заинтересует ни одну из женщин. Можешь смириться с этим фактом и отвалить от меня». Она было собиралась вдарить ему пощечину, сдобренную средним количеством разрушения, чтобы от головы нахала не осталось и воспоминания, как протяжно выдохнула тихий стон удовольствия. «Почему ты раньше, умх, этого не сделал? Хе-хех», последнее она произнесла, словно бы с пьяной улыбкой. Член ее партнера неожиданно начал набирать в объеме, попросту становясь больше, заполняя собой нутро всей еще возбужденной демонессы. «У-у-ху-ху-у», с каждой секундой как член становился все больше, она издавала довольный смешок-полустон. «Да достаточно». Но он продолжал расти, еще немного, и он доберется до самого сокровенного. «Дох-ха». Венелана вцепилась в его плечи мертвой хваткой с выражением дикого экстаза на лице. «Достаточно». Рост немедленно прекратился. Благо его пенис не превратился в какой-нибудь фэнтезийный кошмар из манги его соседа. «Почем?» Уах, он слегка двинулся в ней, и глаза девушки начали едва-едва закатываться от охватившей ее эйфории. «Почему ты раньше этого не сделал?» «Ах, я не знал, что являюсь там маленьким. Мне казалось, что мой размер — это нормально. Ахаха, больше. Слышишь, больше никогда не делай его таким мелким». Она требовательно притянула его к себе. Теперь, чтобы снова испытать то сумасшедшее удовольствие, она поводила тазом по кругу, из-за чего чуть не сорвалась на крик. «Ты никогда, слышишь, умх, никогда не должен становиться мелким. Ясно. Прикинув в голове, какого размера должен быть его пенис в спокойном состоянии, он кивнул. «Я тебя понял. Отлично». На ее губах появился самый настоящий оскал, наполненный похотью. «Сейчас, я научу тебя, как заставить ту дуреху выть от того, что она потеряла. И самое главное, Макота, зови меня Венелана». Толчок, и ее глаза вновь едва не закатились, в то время, пока она пыталась прийти в себя, с ее лика не сходило глупое выражение лица, которое никоим разом не должно принадлежать высшему демону из знатного рода. Она почти смогла вернуться из забытия, как последовал очередной толчок, возвращая то самое, глупое выражение лица полной похоти. За предыдущим последовало очередное движение бедер, за ним следующее. Венелана находилась в пучинах удовольствия, попросту отказываясь воспринимать действительную реальность. Все, что она могла понимать, было смущенное лицо Макота и место их единения, благодаря которому она получала целые океаны экстаза. Она и сама не поняла, когда начала выдавать неподобающие для нее советы. «Шлепни меня, шлепай, да, угыха». Она скакала на нем, словно оголодавшая самка, наконец-то встретившая самца для спаривания. Все, что ее сейчас интересовало, это непрекращающийся секс с ее любовником. На шестой раз, когда он вновь заполнил ее нутро, она осознала, что давно уже перестала считать собственные пики удовольствия, полностью отдавшись чувствам. «Да-да, я вытерплю. Никогда не пробовала в задницу, давай же, быстрее, ух». Даже несмотря на то, что он притупил свой порог чувствительности, чтобы подобрать те качества, которые понравятся Венелане, Макота продолжала испытывать трудности из-за нахождения на грани удовольствия. Он слушал каждую ее просьбу, выполняя их со всей самоотдачей, но не переходя невесомую черту. Во всяком случае, он на это очень сильно надеялся. «Да», — воскликнула демонесса, стоило члену ее партнера наконец войти в анальное отверстие на всю длину. «Ух, ух». Упав на кровать, полностью лишенная сил, она пыталась привести свое дыхание в норму, но этому все еще продолжал мешать член, находящийся в ее попке. «Когда же ты устанешь? Мне уже трудно себя поддерживать», — тихо проговорил Макота, чем вызвал победоносную улыбку на лице женщины. Она не собиралась ему сообщать, что кончила невероятное количество раз и уже давно использует демоническую энергию на полную. «А отлично, Макота. А сейчас, покажи на все, что способен, закончи одним разом, а я сейчас», — она говорила это, но была полностью не способна к тому, чтобы пошевелиться. Но, как оказалось, ей это и не нужно. «Постой, я еще не совсем». «Поздно, Венелана». Девушка ощутила, как ее анальное отверстие вновь оказалось свободным. Она недоумевала лишь мгновение, пока не поняла, что ее руки попросту схватили и потянули назад, чтобы следующим, что она почувствовала, оказался напряженный член, проникающий в ее нутро. «Я начинаю». Все, что она понимала, так это, что сейчас ее попросту натягивали. Сейчас она словно бы стала банальной игрушкой для постельных утех Макота и сраный Серафим, ей это нравилось. Еще никогда в жизни она не чувствовала такого удовольствия. Вот только она и думать не могла, что она ощутила позже, стоит только ее любовнику наконец кончить. «Да». Они издали этот крик одновременно, разом упав на постель, полностью лишенные сил из-за охватившего их тела удовольствия. Все остальное попросту отошло на второй план. Однако остатки бодрствующего сознания Макота в последний раз обратили внимание на то, что барьер, созданный печатью, наконец рассеялся из-за невозможности противостоять обрушившихся на него сил двух любовников. А ведь он об этом и не подумал. К тому же, секс – это круто. Примечание к части. Моя группа. https://vk.com/0ряд. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Глава 7. Умх, женский, сладкий полустон. Это было первым, что он услышал своим не до конца проснувшимся сознанием. С помощью печати призыва, вываливавшегося из рюкзака Кафуку Шрайна, его соседа по комнате, он призвал Венелану Гримари для того, чтобы она помогла ему выиграть спор с проклятым лисом. Что ж, теперь он немного узнал, что именно нужно делать при знакомстве с девушкой и самое главное, что делать после. И это еще не говоря о том, что демонесса нашла в их споре подводный камень, оставленный хитрым кицуне, а это важно. Главное теперь не забыть поинтересоваться, где именно он взял все эти листы, вещи очень важные, их просто так не раздают. Судя по дыханию Венеланы, демонесса проснулась, но просто-напросто не желает с него вставать. Полностью нагая девушка сейчас попросту лежала на нем, закинув ногу и руку на тело юноши. Сейчас ей было настолько хорошо, что явись сюда посторонняя и помешая ее расслабленному состоянию, может произойти нечто непоправимое. Мысль, что лениво дергалась в его сознании, наконец дала о себе знать. Макото вычитал этот момент в одной из новелл Кафуку. Вроде бы такое нужно делать на утро после проведенной ночи с девушкой. Но, к сожалению, в истории было столько белых пятен, а закрыл он их только вчера. Слегка повернувшись к расслабленному лицу демонессы, Макото осторожно поцеловал ее в лоб, чем только вызвал слабую улыбку Венеланы и заставил ее наконец открыть глаза. Юноша не успел толком отпрянуть от лба девушки, как уже сама Венелана потянулась к его губам. Это называется утренний поцелуй. Сказав это, она вновь вернулась к его устам. С каждой секундой ее поцелуй становился все требовательнее и жарче, из-за чего она в конце концов попросту забралась на него. Но не успела она найти возбужденный член своего ученика, как болезненно вскрикнула. «Ух, хех, кажется, я успела забыть, что первый опыт бывает болезненным. Ух, Макото, что ты?» Она ощутила, как палец юноши аккуратно вошел в ее анальное отверстие, и вместо боли начало приходить облегчение и слабое удовольствие. «А ты действительно полон талантов, Макото». Он впервые узнавал, что такое утренний секс, когда тебя все еще не покинула расслабляющая нега после вчерашней ночи, и это оказалось действительно здорово. В этот раз их половой акт был действительно нежен и нетороплив. Они оба наслаждались телом друг друга, не смея нарушать воцарившуюся между ними атмосферу нежного счастья. Продолжая лежать в постели после очередного, самого лучшего секса в ее жизни, демонесса наслаждалась объятиями Макото, просто-напросто предаваясь ленивым размышлениям о будущих уроках. Нужно было как-то подбить ее ученика на постоянные, пожизненные занятия. Она определенно не сможет терпеть без него больше пары дней. В то же время, ее рассеянное сознание только сейчас обратила внимание на полузакрытую книжицу, излучающую свет. Если она правильно помнит, то такую же вещицу приобрела Ириас Нут на Утубук. Кажется, так называется эта вещица. Что это? Она указала пальцем в сторону кровати его соседа. Как оказалось, ноутбук все еще продолжал работать. Хорошо, что он был полуприкрытый. Лис как-то жаловался на то, что там не работает микрофон. Мало ли, ноутбук. Разве у вас нет такого? Макото задумчиво поглаживал волосы девушки, изредка перебирая ими между пальцами. Хэймэм, через них вы выходите в сеть, так? Юноша кивнул на ее слова. В нашем случае, мы используем специальные артефакты. Как правило, они не больше мелкого камушка. Хэм, удобно. Интересно, там ведь спит твоей сосед, так? Верно, его зовут Кафуку Шрайн. Он 17-летний пятикурсник и является кицуне, обладающей тремя хвостами. Как я слышал, каждый достигнутый хвост – это прожитое столетие и уровень сил. Да, достаточно неплохо для лисенка, но что-то я не припомню такой фамилии. Он не из Киото, ау. Хеда задумчиво погладил затылок, полностью откинувшись на подушку. Вспомнил, он говорил, что прибыл из Альберта, это где-то в Канаде. Хех, ну раз так, то это и не важно. Но все-таки интересно, что же он там смотрит. Плавно поднявшись в воздух, устройство стремительно оказалось в руках демонессы, и та нетерпеливо подняла крышку, чтобы увидеть, как на мониторе было изображено лишь непонятное, зеленое пятно. Приподнявшись и положив подушку за спину, юноша подтянул девушку к себе, позволив той использовать его тело, чтобы лечь поудобней. Сейчас, отмотав назад, он запустил воспроизведение видео, где удивленному взгляду Венеланы предстало изображение небольшой, серой арены, на которой находилось двое. Макото и неизвестный человек, который по росту превышал ее ученика в два раза. Начали. Прозвучал голос тренера, и юноши направились в сторону друг друга. И если Макото направлялся к противнику неторопливой походкой, то в отличие от него, безымянный словно бы выстрелил с собой из оружия. Он двигался столь быстро, словно бы в следующий миг он просто возник за спиной подростка. «Двойной урон!» Поставленным голосом крикнул гигант, и сразу же после этого на его левой руке появилась легкая перчатка багрового цвета. Странный артефакт тут же был окутан золотистым сиянием, которое собиралось обрушиться на так и не повернувшегося Макото. Однако рука гиганта была остановлена раскрытой ладонью юноши, который так и не удосужился повернуться. Аура двойного урона встретила невидимое препятствие и, подобно воде, окрашенной в желтый, расплескалась о невидимую поверхность неизвестного щита. Контур самого юноши окутала неизвестная энергия зеленого оттенка, и тот, словно бы размазавшись в воздухе, нечеткой фигурой оказался возле левого плеча противника, как раз где находилась рука с артефактом. Следом, произошло несколько вещей одновременно, на артефакте противника появилось несколько трещин, из-за чего яркая аура гиганта моментально погасла, а из руки самого подростка во все стороны ударила пара тугих, кровавых струек. Безымянный толком не успел закричать от боли, как в его боб с громким треском впечатывается нога Макота, и его противник сразу отлетает от него на добрых 3 метра в сторону матрасов. Венолана нашла это достаточно впечатляющим. Быстро и точно. Титаническая сопротивляемость, хорошая скорость и подавляющий урон, идеальная комбинация. Но как оказалось, это было не все. Неожиданно, глаза Макота засияли ярким, багровым светом. Судя по всему, это было чем-то опасным, и подросток как раз смотрел в сторону своего едва дышавшего противника. Сияние стало обладать хорошо заметной силой, как внезапно прозвучал крик: «Достаточно, разойтись!» Сияние глаз Макота немедленно гаснет, и тот, словно бы ни в чем не бывало, направился в сторону трибун к остальным ученикам. «Хэймэм, и что это было?» Она повернулась к юноше. «Владелец двойного крита в противниках, ладно, но, что это было в конце?» В ответ он лишь пожал плечами, но все же ответил. Слегка собирался его поджарить. Перед тем, как мы вступили в спарринг, он высказывался о моей семье весьма нелестными словами. Я хотел намекнуть ему, что более, так делать не стоит. Хэймэм, протянула Гримари с довольной усмешкой. Довольно интересно, кстати, насчет семьи. Расскажешь что-нибудь? Если ты хочешь узнать мою фамилию, то секрета здесь нет. Хеда Макота, и сейчас мне 15 лет. Есть старшая сестра и брат-близнец. Мама и папа – лучшие родители, которые только могут существовать. Я так считаю. И раз так, то не позволю кому бы то ни было говорить любые гадости о моей семье. Не имеет смысла, в шутку или всерьез, глупец поплатится за свои слова. А что насчет тебя, винела на Гримари? Ох, она сладко потянулась, после чего полностью развернулась в сторону Макота. «Всему свое время, в следующий раз я обязательно постараюсь рассказать тебе больше, больше, чем ничего». Именно, она улыбнулась довольной улыбкой, которая вскоре слегка померкла. «Мне жаль, но я должна возвращаться обратно. Как только сделаешь первый шаг, всполохи магической энергии из печати, возникшей над ее рукой, она вручает ему небольшой лист бумаги, полностью черного цвета. Позови меня снова с помощью этого, и я сразу же приду, хорошо?» Вместо ответа он осторожно завладел ее губами и разорвал поцелуй лишь через добрых десяток минут. «Хорошо». Осторожно встав с постели, девушка втянула носом витающие в воздухе запахи после их бурной ночи и не смогла сдержать усмешки. Даже обладатель простого обоняния спокойно поймет, что ночью здешним обитателям скучно не было. Чего же говорить о кицуне? Хех, щелчок пальцев, и по помещению расходится слабая, магическая волна фиолетового оттенка. Вновь принюхавшись, Венелана удовлетворенно кивнула, никаких намеков на вчерашнее. Очередной щелчок пальцев, и вся ранее разбросанная одежда вновь на ней. «До скорого, Макота, до скорого!» Раздался щелчок пальцев, и под демонессой вспыхнул яркий круг демонической печати, чтобы после того, как багровый свет погас, в помещении остался лишь он один. В последний раз посмотрев на место исчезновения Венеланы, Макота со вздохом упал обратно на кровать. Чего он точно не ожидал, так это последующих событий прошлой ночи. Макота понимал, что демонесса получила свое и даже свыше, ну и пусть. Главное, что ему дали нужную информацию, и вскоре он закончит этот глупейший спор. Ну и полюбуется как следует выбритым лисом, разумеется. Тем не менее, Хеда тихо порадовался, что сегодня воскресенье и никаких неожиданных событий не произойдет. Хотя, лениво осмотрев помещение еще раз, незапланированное явление все-таки нашлось. В комнате не было корня его головной боли. Иначе говоря, Кафуку Шрайн где-то потерялся, точнее у кого-то. Но вот у кого именно, появилась парочка вопросов, на которые он непременно получит ответы, неважно, что думает об этом этот глупый, лисий дух. Вот только для того, чтобы получить свое, для начала нужно найти заблудшего духа. Тук-тук, раздавшийся стук в дверь, заставил изогнуться бровь подростка. Что бы такое совпадение, да еще и так сразу, интересно. Надев шорты и вчерашнюю майку, он неторопливо поковылял к двери, а меж тем сила и частота ударов все продолжали расти. Серьезно, ранее он никогда не наблюдал за собой такой расслабленности. Но стоило ему только заняться любовью, как на него буквально обрушилось долгожданное облегчение. Неужели дело только в том, что он хорошо провел время с демонессой? Что ж, она сама настояла на ее последующем призыве, решено. Как только он вновь призовет Венелану, он проверит свои ощущения на следующий день. Если девушка захочет близости, конечно. Да, кто там? Даже невзирая на то, сколько времени прошло с того момента, когда он в последний раз видел свою мать наяву, а не на экране, это не значит, что он вдруг возьмет и бросит выполнять ее нравоучение. Перед тем, как открыть дверь, всегда спрашивай, кто пришел. Правда, ответ бывает не всегда вежливый, вот прямо как сейчас. Открывай уже, ты и так понял, кто пришел к себе в комнату. Раздавшийся за дверью голос буквально кричал о том, насколько сильно не выспался его обладатель. Шрайн, собственной весьма не выспавшейся персоной. Давай уже, уах, ты даже не представляешь, как же я хочу спать. Ну почему же, догадываюсь. Щелчок замка и глазам Макота предстает зрелище полуживого лиса. Начинающиеся мешки под глазами, слабый запах перегара, слега отдающего сливой, а также очередной пакет с какой-то мангой. Проходи. Спасибо тебе большое, что пустил меня в свою собственную комнату. Сварливо проговорил его сосед, но в помещение все-таки вошел. Небось опять вчера всю ночь узнавал, как нужно подойти к девушке. Да, он произнес это с легкой насмешкой, в основном потешаясь над самой ситуацией, а не над самим Хеда. Именно этот факт в основном спасал Шрайна от того, чтобы быть немедленно битым на спарринге. Как нетрудно догадаться, лис это прекрасно знал. Вот только в этот раз, вопрос, который в каком-то смысле стал ритуальным, вызвал у Макота то самое, пресловутое чувство смущения. Создатель, вчера он действительно всю ночь искал ответы на свои вопросы, но вот сам способ. Как ты догадался, в этот раз его удивление не было наигранным, как это обычно у них принято. Из-за очевидной искренности вопроса, наполовину находящийся в объятиях лис, даже сбился с шага и осторожно посмотрел на своего соседа. Догадался, хех, видимо он посчитал его интонацию простой игрой воображения. Зато в отличие от некоторых, я находился в сладком обществе. Словно бы специально для Макота, кицуне в красках вспомнил все то, что он вчера делал в 16-й комнате местного, мужского общежития. Он и его друг-оборотень устроили марафон просмотра некого сериала «Мая-мая магика» вплоть до самого утра. Проигравший считался тот, кто не угадывал наряд главной героини и ее суперприемы, которые она придумывала с завидной регулярностью. Хеда был несколько озадачен, что в памяти его соседа не запечатлелось лица главного персонажа, но чего там было предостаточно, так это грудь, во всех ракурсах и всевозможных одеждах, которые ее плохо прятали. Но самое главное, пряталось в перерывах между очередными дисками с сериями. Во мраке помещения присутствовали буквально горы всевозможных сладостей и лимонада. Так что да, сосед его не обманул. Даже завидно. Везет тебе. Он бы сейчас не отказался от чего-нибудь питательного, и увиденная картина в памяти лиса только подстегнула его голод. Так что его интонация действительно передала всю ту зависть, что ощущал Макота. Хех, учись. Лис победоносно усмехнулся. Как только отбудешь свое наказание за проигрыш, я, так быть, может, даже познакомлю с парой девчонок. Или как только ты обрастешь шерстью. Ух, да, может быть. Кафуку просто бросил свою майку в сторону своей корзины с бельем. Эх, не долетела, ну кошка с ней. Так, я спать, не шуми, пожалуйста. Хорошо, у тебя обычно с этим никаких проблем. Точно, не было. И видя, как лис хорошенько устроился у себя в постели, добавил следующее, что заставило Кафуку чуть ли не подпрыгнуть до потолка. Прямо как у тебя с печатями призыва, не так ли? Черт, сна в глазах подростка словно и не было. Ты же никому не сказал об этом, приятель? Нет, я и из комнаты то не выходил. Фух, дух с грохотом упал на кровать с прикрытыми глазами и явным облегчением в голосе. Черт, я так понял, что такие выдают в единственном экземпляре. У тебя же было куда больше. Ты рылся в моих вещах? Лис глянул на него недобрым взглядом. Зачем? Чтобы подобрать с пола раскрытый рюкзак, полный магических печатей, разумеется. Думаешь, стоило действительно в них порыться? Мне проще просто спросить у тебя. Да, действительно. Эхих. Шрайн несколько истерично рассмеялся в конце. Ты бы просто спросил, точно. И все-таки, понимаешь, дух воровато огляделся по сторонам и даже кинул в сторону двери печать амулет тишины. Сейчас у нас идут своеобразные смотрины. Мы выбираем себе тех, кому захотим служить и от кого в итоге получим покровительство. Ты же не дурак, сам понимаешь. Что-то хорошее достанется только любимчикам, и увы, в их состав я не вхожу. Зато ты можешь быть спокойным, тебе предоставят полный выбор. И, Макото, не глупи, я просто хочу устроить себе хорошую жизнь». Подросток подобрал рюкзак с пола и показал его Хеда. «А это, мой путь в эту жизнь. Здесь есть только демонические рода. Да-да, я в курсе, что ты ими ни разу не интересовался, но, лучше всего именно у них. Сила, долголетие», и чуть тише произнес Гаремы, «и власть. Да, быть может, пройдет целое столетие, прежде чем у меня самого появятся собственные слуги, но что такое один единственный век для демона? Правильно, мгновение. И вот это». Он еще раз потряс рюкзаком. «Набор исключительно из золотых билетов. Хэймэм». Он пристально посмотрел на заметно нервничающего лиса. «Хорошо, дело твое. Если не секрет, к кому бы ты хотел попасть?» «О». На этом вопросе Шрайн заметно оживился, оно и видно. Все-таки сейчас эта тема для него самая важная на данный момент. Было бы просто здорово попасть к Феникс. В особенности в свиту самой холодного огня, Феникс Кандиды сама. Ух, это было бы просто супер. Сейчас у нее в свите находится только одна единственная шестифигурная пешка и только представь, та милашка тоже кицуне. С моей магией огня, это практически лучший для меня вариант. Практически, он зацепил эту оговорку практически мгновенно. Может, он и не знал, что значит фамилия Феникс Ваду, но в прозвучавшем прозвище слово «огонь» как бы красноречиво говорило, куда именно нужно его соседу. Что за глупости с другим выбором? Ну, есть, конечно, вариант с Байл, но, поговаривают, что Сейрарк хоть и не владеет разрушением, но все равно является той еще машиной для битв, и к тому же он просто помешан на сражении. Качается днем и ночно, пока ламеры спят. Ламеры, забей, хех, он прокашлялся. Есть у меня, конечно, еще один вариантик, хех-хех, к ней в свиту я бы хотел попасть точно. Принцесса разрушения, горячая штучка, хе-хе. Что ж, ладно, Макото понятия не имел, что еще за разрушающие принцессы водятся в голове Шрайна, и узнать это не стремился. Жизнь будет спокойней. А что ты можешь сказать мне про демонов Гримари? Стило этой фамилии прозвучать, как лис буквально застыл на месте, после чего пристально посмотрел на Хеда. «Ты нашел их печать?» Подросток задал этот вопрос словно бы ничего не значащим тоном, но было видно, как он заинтересован в ответе. «Да, но стоило мне ее взять в руки, как та через некоторое время рассыпалась. Кто они?» Все действительно было так, как он и рассказал. Бумажка наверняка рассыпалась поздней ночью, как раз когда они спали. После этих слов кулаки лиса мгновенно сжались до бела и даже несколько подрагивать от едва сдерживаемого гнева, в то время как лицо самого Кафуку старалось показать невероятное спокойствие и даже в какой-то мере облегчение. Лис собирался солгать, причем весьма серьезно, но вот где, да так, хихих, один демонический род, не обращая внимания, наверное, подложили, чтобы меня разыграть. Хех, злоба начала постепенно его отпускать, и стоило ему пару раз глубоко вздохнуть, как он начал выглядеть вполне обычно. «А тебе случайно не попадалась печать Феникс? Ну знаешь, буква F того же алфавита, что и у Гримари». «Нет, извини». Честно сказать, он и не рылся в его сумке вообще, но вряд ли он поверит. «Ну ничего, если повезет, то она наверняка здесь окажется». «Ладно». Лис не выдержал и как следует зевнул. «Все-таки я лягу спать, вся ночь без сна, хе-хе». «Хорошо, отдыхай». Встав с кровати и взяв первую попавшуюся книгу из полки на удачу, Хеда направился в сторону полочки с обувью, после чего пошел к двери, ведущей на выход. «Не буду мешать». В ответ он услышал только невнятное бормотание Шрайна, который отчаянно пытался изобразить желание уснуть. Однако стоило Макото покинуть комнату, как дух мгновенно схватил подушку и закричал в нее, стараясь вложить весь тот гнев, который клокотал в нем с момента осознания потери. Черт, он бы наверняка склеил бы Риас Гримари, а там наверняка и к сатане под юбку бы залез. Будь ты проклят, чертов Хеда. И если он все-таки не найдет печать той самой Феникс, то будь уверен, сраный пофигист, будь ты хоть трижды чертовым титаном, ты приобрел себе врага на всю оставшуюся жизнь. Когда же он вернулся в комнату поздно вечером, то застал уже действительно спящего Шрайна. Казалось, что между ними не произошло ни единой ссоры, но наутро между соседями повисло неловкое молчание. Обычно Кафуку начинал новый день с какой-нибудь шутки, но, видимо, обида прошла не до конца. Так что, к счастью или беде, но общежитие они покинули в абсолютном молчании. Вот только в отличие от своего соседа у Макота присутствовали более приземленные проблемы в виде посещения занятий, а точнее, самого проблемного из них – урок искусства. О-о-о, наверняка его преподаватель просто загорелся самой идеей совершить невозможное и все-таки заставить Хеда нарисовать хоть одну, более-менее приличную картину, хотя бы на уровне ученика младшей школы. Мистер Глиммилд определенно нашел то, что без проблем вызывает некоторую панику у бывшего Левиафана Рока. Будь сейчас другая эра, определенно этот маг был бы одним из лидеров какого-нибудь сопротивления. Ух, ох, как же он желал, чтобы день тянулся как можно дольше, дабы время его столкновения с высокодуховным уроком случилось максимально позднее, но, увы, все уроки подошли к концу, и вот, теперь он сидит за треклятым холстом, силясь нарисовать дурацкую вазу с цветами, но тщетно. При попытке нарисовать аккуратный полуэвал фарфоровой вазы, получился очередной болид либо что-то среднее между пробкой для бутылки и очередным, хаотическим порождением неизвестного бога тьмы. Самое интересное, что мистер Милт ни разу не возмущался или как-то высказывал свое недовольство, а нет, он спокойно подходил, забирал его очередную неудачу и также молча приносил новый холст. Вот только Макота так и не понял его странную любовь к приобретению новых часов практически каждый день. Хеда мог отвлекать себя такими вот ничего не значащими мыслями хоть весь день напролет, но в то же время, его внимание привлекла девушка, которая подходила по параметрам, описанным Венеланой. Обладательница длинных, темно-синих волос, носила свою форму весьма вызывающе, буквально на самой грани. Клетчатая юбка была более короткой, чем положено, и, судя по всему, была слегка обрезана по бокам, дабы бедра были более открытыми. Хитро и неплохо смотрится, создатель. А ведь раньше он не обращал внимания на такие маловажные детали. Что же касаемо девушки, то, пожалуй, самым открытым заявлением, что она не такая, как все, было в виде полностью раскрытого синего пиджака и не до конца застегнутых пуговиц ее рубашки, из-за чего слегка приоткрывался вид на ее грудь средних размеров. Сходство по описанным параметрам не меньше 70%, а это уже что-то да значит. Вот только как именно он должен рассматривать ее, шел уже последний, восьмой урок, а она уже не знала, куда себя деть или просто не сдохнуть от скуки. А ведь ее подруги уже давно посваливали с пары и сейчас шлют ей фотки, где они заныкались в клубной комнате. Хех, знала бы их куратор, как и с кем они порой проводят чайные церемонии, наверняка бы высохла на месте, даром, что вампирша, ха. Вот только, в отличие от подружек, она уже добрых полтора месяца как без парня, черт, да даже грелку на ночь не получается подцепить. Как только кто-то узнал одну особенность, а затем и растрепал кому надо в академии, парни начали обходить ее чуть ли не десятой дорогой. Да как так-то, тлинг. Тихий звук ее телефона оповестил девушку об очередном сообщении в чате, где находилось фото ни много ни мало, а чертового Шао Кана, гребаного титана и виновника проигрыша ее прошлого смартфона. Следом же шла весьма провокационная приписка. Слабо, надпись не была адресована лично ей, а являлась своеобразным вызовом для тех, кто сидит в общем чате для оторв. Слабо ли ей завалить в кровать титана? Серьезно? Что за нереализуемые идеи поползли им в голову? Она сама просто наблюдала за ним со стороны и лично видела, как 9 весьма неплохих девчонок просто не смогли постоять с ним рядом. От него так и веет тяжелой силой, из-за чего постоянно чуешь угрозу, причем весьма неплохо прочищающую мозги. Да, даже она, Кувкумаджа, пасует перед таким вызовом. Боже, но если бы она его смогла завалить, то по-любому бы хватило лишь одной ночи, чтобы благодаря ему она смогла прокачать свой резерв как следует. Хех, а ведь она самостоятельно и без какой-либо помощи разработала печати Намикана. Подумать только, и ведь никакая ведьма до сих пор не додумалась использовать то, что существует уже целые столетия. Способность суккуб. Дамочки вытягивают жизненную силу и магию из своих клиентов, из-за чего стабильно растут в силе. Чем же она хуже? Как итог, на протяжении целых 2 лет, состоящих из практически бессонных ночей, на свет родилась ее печать. Для ее нанесения нужен лист размером не меньше формата А2 и собственная кровь, ровно столько, чтобы хватило на написание рисунка печати без единого перерыва. Активация магической формулы превращает печать в едва заметную точку, которую стоит наносить на места надлежащего использования. Как итог, одна находится под языком, а вот остальные 2 Хех-хех, там, где они действительно нужны, и ведь поначалу у нее было все просто зашибись. Три мальчугана, и ее резерв вырос в целых 4 раза. Черт, она тогда действительно стала в 4 раза круче себя прежней. Ух, и видимо парнишка-артефакторик оказался ошибкой, наверняка он что-то понял. Теперь из-за этого, ее прозвище «Голодная ведьма» обрел новый смысл для знающих людей. Тлинг, тот, кто его завалит, получает 5 кусков вечно зеленых и демоническую, именную печать клана Феникс. Черт, 5000 за то, чтобы затащить в койку Хеда. Стоп, подождите, печать Феникс, личная, вы серьезно? Билетик в жизнь, да еще и к демоническим ариста. Долбаные семикурсницы, да они реально поехали, если настолько отчаялись его трахнуть. Хех, интересно, а на чье имечко создана печать? Если на Райзера, хо-хо, это будет круто. Говорят, что этот демон... просто чертова машина похоти. Тлинг, ну-ка, ну-ка, уже кто-то спросил про печать, шустро работают, особенно хорошо, что не пришлось писать лично ей. Мало ли, сейчас у нее репутация не очень, мде, ставки высоки. Именная печать Кандиды Феникс. Побеждает только та, кто предоставляет доказательства в виде общей фотки с активным использованием жезла. Вау, вау-вау, личный номер холодного пламени, как, черт возьми, как, боже, если бы она только смогла, да она бы выиграла по всем фронтам. Завалить Титана, прокачаться, получить за это 5 кусков и получить шанс попасть в свиту Кандиды. Боже мой, если бы, ее взгляд лишь по касательной заметил рассматривающего ее парня. Да, если бы она только, что простите, она все-таки оторвалась от телефона, обратив внимание на периферию зрения и увидела то, что чуть не заставило ее икнуть и выронить телефон из рук. Хеда Маката, гребаный пофигист, сейчас самым натуральным образом пялится на нее. Да вы шутите. Она вновь осторожно посмотрела в его сторону, стараясь не поворачивать головы, и действительно, Маката разглядывал ее. Хо-ха, кажется, настало время чудес и свершения подвигов. Кажется, Шаакан решил начать заглядываться на девочек не как на часть интерьера. Это очень обнадеживает. Что ж, значит, можно и немножко попытать счастье. А это значит только одно, ровно через 1 неделю, он будет ползать за мной, стараясь выполнить любые мои капризы. Я в игре, Тлинг, ха-ха, удачи, Тлинг, голодная ведьма, тебе не удастся скушать нечто подобное, просто отойди в сторону Д. Тлинг, Тлинг, у вас 46 непрочитанных сообщений, примечание к части, моя группа, https://vk.com/0ряд, всем рад, спасибо, что читаете меня. Глава 8. Наверное, впервые за все время обучения в академии, он начал испытывать скуку на уроке. Пусть даже это ненавистный урок искусства. Вот только он действительно поймал себя на том, что с нетерпением посматривает в сторону настенных часов и ждет окончания последнего урока. Глупый спор с лисом действительно глубоко засел в голове, и все никак не может его отпустить. Создатель, как неловко. Хорошо, что есть положительная новость. Кажется, он смог найти ту, кто поможет закончить спор в его пользу. Память вяло подсказала, что он видел данную особу лишь 10 раз за все время его учебы, и кажется, ее имя Кувкумаджа. Такая же учащаяся 4-го года академии, что и он, но в отличие от его учебного направления боевого потенциала и подавления, данная особа является членом магического, узконаправленного потока. Иначе говоря, она ведьма, специализирующаяся на работе с магическими формулами и проклятиями. Это в какой-то мере даже впечатляет. К сожалению, это все, что он о ней знает, да и то, данная информация появилась у него буквально чудом. Примерно неделю назад, краем глаза, его взгляд зацепил доску почета магического курса 2-годичной давности. Опять-таки, иногда его апатичность к окружающему выходит ему боком, в частности, прямо как сейчас. Узнать информацию в самый последний момент – это прямо как делать что-то, толком ничего не зная о своей цели и при этом лишь надеяться на положительный результат. Это как-то в новинку. Если быть точнее, то у него все еще присутствует проблема практически никакого знания поведения перед девушкой, ведь все то, что он изучал с Венеланой, дало ему действительно многое, вот только они проходили контрольные точки взаимоотношений, но самим этапом уделили непозволительно мало времени. Да, он может отложить знакомство с Маджана потом, вот только позже момент будет упущен, или хуже, он попросту потеряет ее из виду. А это новые поиски, снова сдвиги в сроках и закономерное приближение поражения. Ну уж нет, это ему точно не нужно. Хотя вполне возможно, что он банально себя накручивает, Как-никак, в каком-то смысле, он только увидел ее, ну, или обратил внимание, смотря с какой стороны посмотреть на его ситуацию. Тррринь. Прозвучавший звонок стал для него полной неожиданностью. Неужели он так глубоко ушел в свои мысли, что попросту выпал из реальности? Ну что ж, в какой-то мере это хорошо, но впредь нужно быть более осмотрительным, мало ли, что может произойти. Хэймэм, практически прямо как сейчас, он чуть не пропустил тот момент, когда хозяйка синего пиджака спокойно прошла мимо него и уже была на половине пути к выходу из кабинета. Нужно действовать. Итак, шаг первый. Нужно просто поздороваться. Быстро собрав в тетради небольшой портфель, он направился в сторону девушки, при этом, якобы направляясь исключительно к двери. Однако, несколько опередив свою цель на пару шагов вперед, Хеда неожиданно для себя самого оказался практически перед лицом обладательницы темно-синих волос. Он внезапно остановился на ее пути, из-за чего она чуть было не врезалась в него. Гнев уже было собрался проявиться на миловидном лице студентки, как взгляд темно-фиолетовых глаз буквально впился в его лицо, попросту не обращая никакого внимания на окружение, в то время как сам подросток с любопытством рассматривал весьма симпатичную родинку возле ее левого глаза. Возможно, молчание, возникшее между ними, продлилось бы много дольше, но первой решила заговорить именно Маджа, опередив его лишь на одно жалкое мгновение, в связи с чем, некоторое время, его внешний вид стал несколько глуповат из-за слегка приоткрытого рта для начала так и не начатого им разговора. Что ж, сейчас, самым сложным было не сделать так, чтобы не стать еще более глупым в ее глазах. Мог бы быть и поосторожней, ты же здесь не один. Воспроизведя свои действия в своей голове добрые 5 раз, бывшему палачу Рока банально захотелось провалиться сквозь землю. Невероятное нетерпение и желание покончить со всем настолько быстро, насколько это вообще возможно. Это же самый легкий способ, чтобы обратить все свои старания в прах. Это было его позором. Увы, но девушка была права в каждом своем слове, и это не улучшало его внутреннего самочувствия от слова совсем. Подросток собрался было ответить, но, увы, она снова смогла опередить его. «Постой-ка, где-то я тебя видела, Хэймэм, вспомнила, а нет, хотя, может, она не будет говорить то же самое, что и остальные люди, которые неправильно пытаются наладить с ним контакт. В таких случаях, обычно он просто брал и разворачивался к говорившему спиной, чтобы потом молча пойти по своим делам. Иногда это здорово выводит навязчивых собеседников из равновесия. Ты же, Шаакан, он едва удержался, чтобы не пойти к себе в комнату и приступить к обдумыванию нового варианта поиска, но все же сдержал себя. Бросать дело только из-за мелкой проблемы, ну нет уж, точно-точно, сильнейший ученик 4-го курса. Кажется, так тебя величают в местных кругах, не так ли? Брови Макото поползли наверх против на то его воли, и было почему. Он неожиданно понял, что данная девушка пытается польстить ему этой неумелой похвалой. От глупости самой догадки, он не смог удержаться от того, чтобы не поморщиться на слова ведьмы и на саму ситуацию в целом. «Прости за то, что внезапно остановился у тебя на пути». И нет, ты ошибаешься. Уровень демонстрируемых им умений не делал его самым сильным или особо выдающимся. Насколько подросток был в курсе, на более старших курсах, для особенных учеников, присутствуют впечатляющие личности. Кажется, среди них есть те, кто добился своих результатов даже без помощи механизма развития. Последнее было особенно похвальным и вселяло определенные надежды. Я, не, Шаакан, судя по тому, как она издала тихий смешок, он все-таки выдал себя и скорее всего сделал это тоном нетерпящим возражений. Просто прекрасно, лучший способ выдать себя на ровном месте, весьма сложно придумать. Определенно его бы похвалил какой-нибудь безумец, ну или эстрадный исполнитель. Хорошо, как скажешь, хех. В качестве ответа он выбрал свой любимый вариант с молчанием. Самый лучший ответ, по его мнению. Эй, думаю я в своем праве за то, что ты так внезапно остановился. А если серьезно, то хорошо, я больше не буду так тебя называть. Вот только, девушка неуверенно посмотрела в сторону окна. Как тебя зовут? Шаакан, тебя называют в академии, это так, прозвище. Мало кто в курсе, как тебя зовут на самом деле. Это было приятной неожиданностью. Обычно, когда дается кличка или простое прозвище, то она привязывается к определенной личности, и, разумеется, про нее известно не только имя. Видимо, ему хоть где-то повезло. Или это просто связано с тем, что он не сидит в социальных сетях. Кто знает. Хеда Макото, Четвертый курс. Боевой потенциал и подавление. Вау, серьезное направление. Она посмотрела на него удивленно уважительным взглядом. Я тоже учусь на четвертом курсе. Меня зовут Кувку Маджа. Но для тебя, можно просто, Маджа-чан. Продвинутая магия. И да, я просто обожаю руны. Это здорово, но мне, пожалуй, пора сначала поздороваться и показать себя, уже только потом настоящее знакомство, после которого он куда-нибудь ее пригласит. Занятия кончились, и мне нужно возвращаться в общежитие. Подросток уже почти развернулся в сторону нужного коридора, но был неожиданно остановлен хваткой на своем плече. Видимо, у него был слишком красноречивый взгляд, которым он наградил вначале руку, а затем и ее обладательницу, из-за чего последняя столь быстро убрала руку, словно боялась, что Макото попросту оторвет ей столь полезную в жизни конечность. Да, серьезно, нужно еще столько прочитать по поводу того, как именно нужно общаться с противоположным полом, и его кто-то удерживает от столь полезного начинания. Это начинает здорово раздражать. Ты действительно пойдешь к себе в комнату? Сразу после занятий она недоверчиво осмотрела его с ног до головы. Ты, наверное, шутишь? Нет, время уже половина шестого, а он все еще бездельничает. Ужасно. У меня действительно есть дела, и мне нужно идти. Никуда ты не пойдешь. Теперь настала его очередь осмотреть девушку с ног до головы. Она обычная, во всех смыслах. У нее нет и шанса. Маджа достаточно быстро интерпретировала его взгляд и с самым настоящим шоком отпрыгнула на него на два шага, при этом незамедлительно выставляя перед собой руки в защитном жесте. «Стой, стой, я не это имела в виду. У меня нет абсолютно никакого желания с тобой сражаться, можешь мне поверить». Ведьма смотрела на него, словно на вулкан, который грозится вот-вот взорваться. «Я просто хотела предложить тебе прогуляться куда-нибудь, только и всего. Ну нельзя же так, жить от урока до их окончания, чтобы в итоге просто-напросто начать все сначала и так по кругу. Как ты так живешь вообще? Если честно, то я даже как-то не задумывался. Просто жил, и мне этого достаточно. К тому же, откуда столько любопытства к тому, кто просто столкнулся с тобой? Почему ты решила заговорить со мной именно сейчас, когда наши потоки встречаются на одном уроке каждую вторую неделю?» Было видно, как этот вопрос поставил ее в тупик. «О-о, это бы понял абсолютно каждый и все благодаря ее невероятно глупому виду. Широко раскрытые глаза, а также медленно открывающийся и закрывающийся рот, такое Малокова выставит в хорошем свете. К тому же видно, что девушка не ожидала подобного вопроса. Что ж, просто наблюдать за ее реакцией было забавно, пожалуй, хватит. Стоило ему, как обычно, слегка приоткрыть тайны ее помыслов, как уже самому Макото стоило некоторых усилий удержать лицо и не начать повторять за своей назойливой собеседницей. И всему виной чувство и желание, что прямо сейчас испытывает Кувку, глядя на него. Похоть. Огромное количество желания, сдобренное неплохим количеством чувством неудовлетворенности, сопоставимое разве что только с Венеланой. И это было странным. Особенно его слабые попытки добраться до сути, все они практически были провальными из-за того кошмарного количества похоти, направленной на его скромную персону. Почему? Просто самые лучшие знакомства заводятся благодаря случаю. Вот, ее глаза бегали из стороны в сторону, словно бы она не знала, куда себя деть. Может, я и не знала, как тебя зовут. Перекличка на уроках. Он выразительно выгнул бровь, но был полностью проигнорирован. И я довольно недавно захотела подойти к тебе и познакомиться, просто не было подходящего повода. Столкновение, подумать только. Самый глупый повод для того, чтобы с кем-то познакомиться. Повод, которым он по воле случая воспользовался сам. Проклятие. На это ему оставалось только глубоко вздохнуть и воспользоваться ситуацией, чтобы сблизиться с девушкой. Да, конечно. Кувку удивленно посмотрела на него. Я думаю, что мои дела могут и подождать. Куда бы ты хотела сходить? Да так, просто прогуляться. Девушка неожиданно громко сглотнула слюну. Можно во дворе академии, а можно и в саду яблонь. Насколько я знаю, в сад яблонь можно только ведьмам, да и то, далеко не всем. Она иронично посмотрела на него. А, да, точно. Хех, можешь поверить, у меня есть допуск и даже разрешение провести одного знакомого. Так чего же мы ждем? В ответ, Маджа лишь радостно рассмеялась и буквально потащила его в нужном направлении. Кажется, ситуация потеряла свою логику еще в самом начале. Печально. Как оказалось, им не пришлось пробираться сквозь два поста комендантов и лестничных пролетов. Чуть позже, он собственными глазами выяснил, что существовал довольно быстрый путь, который находился, как это ни странно, возле женского туалета, находящегося на 17 этаже, что было в принципе недалеко, так как они были этажом ниже. Что же касается самого тайного прохода, то табличка с надписью «Женский» как раз и являлась артефактом активации. Приложив руку к пластику и явно назвав пароль у себя в сознании, девушка раскрыла дверь туалета и ему предстал вид влажного леса с летающими в нем небольшими косяками птиц. К сожалению, ему не дали насладиться моментом и его попросту втащили через проход, немедленно закрыв дверь. И вот, они вдвоем находятся среди деревьев и чего-то ждут. Вернее, он ждал, Маджа же пыталась привести дыхание в порядок. Видимо, магические затраты для прохода были достаточно велики для нее, чтобы ее магия начала показывать практически самое донышко, и она была вынуждена немного подождать, чтобы к ней вернулись хотя бы крохи магии. «Здесь красиво», — он медленно обвел взглядом видимую часть леса. «Видимо, ты действительно способная ученица, раз тебя пускают в подобные места». «Ну, Эмма», — она глупо рассмеялась и почесала свой затылок. Честно говоря, он совершенно не ожидал от нее такой реакции. «Пошли за мной, я покажу тебе свое любимое место». «Как скажешь». Подросток уже было собрался отправиться в путь, но увидев в каком состоянии находится его спутница, вначале решил попросту подождать. Но вскоре, его решение было отброшено из-за откровенно нездорового вида Маджа. Кажется, что кто-то все-таки перенапрягся и выложился намного больше, чем способен изначально. «Глупо. Ну-ка, постой. Че что?» Девушка находилась возле могучего дерева и восстанавливала запасы маны при помощи столетнего растения. Да, выглядела она явно совершенно не ахти, а всему виной именно Макота. Титан оказался на удивление невероятно тяжелым для пространственного перехода и ей пришлось немало вложиться для того, чтобы Хеда смог перейти в сад вместе с ней. Выходит, что Макота обладает не просто большими запасами маны, они огромны. Если сравнивать их резервы между собой, то запасы магии Хеда словно бы неисчерпаемы. Проклятие, что за чудовище ходит в академии? Ну, правильно, чудовище, которое ей предстоит трахнуть и при этом, его нужно как-то уговорить сделать фото во время их секса. Черт, кажется, она все-таки переоценила свои силы. А ведь будь это какой-нибудь другой четверокурсник, то дело было бы плевое, но нет, ей подавай что-то эдакое. Вот только поток мыслей ведьмы резко оборвались и сменились некоторой паникой. Макота буквально возник из ниоткуда возле нее, секунда и она уже была на его руках. Боже, как он это сделал. Магия пространства, обладая она хоть минимальным воздействием, все равно создает магические возмущения и по сути, она находилась в самом эпицентре, но ничего не смогла ощутить. Проклятие. Теперь ее еще сильнее разрывают противоречивые чувства, то ли сбежать или вовсе попытаться склонить его к сексу прямо здесь и сейчас. Уф, ну конечно, попытаться, ага, а отпусти меня. Девушка попыталась было вырваться, но куда там. Хеда стопроцентно может идти работать грузчиком, вернее, погрузчиком. Гребаный титан. Вот только не успела она как следует разозлиться, как изумленно замерла с занесенной для пощечины рукой. Ее силы возвращались. Она медленно перевела свой взгляд на равнодушное лицо Макота, который просто продолжал все так же молча смотреть на нее. Вот только ее рот не смог удержать безумного вопроса. Как он направляет в нее чистейшую, нейтральную ману природы? Как это возможно? Да для такого нужно специальный ритуал проводить, да при помощи звезды магов. Да как так-то? Как ты это делаешь? Его левая бровь нервно дернулась на вопрос Маджа. Сейчас он делает две вещи, какую из них он делает по-особенному? Почему нельзя уточнять свои вопросы? «Как ты насыщаешь меня нейтральной маной?» Девушка пристальней посмотрела в его глаза. «Ты ведь знал, что если бы эта мана была не идеально чистой, то я бы просто превратилась в камень и умерла. Это просто, я не беру примеси». Кажется, в ее голове что-то сломалось, а затем задело рядом стоящие предметы, и те начали падать следом, устраивая хаос в ее разуме. «Да что он, черт его дери, несет? Пластонебелу примеси? Меме, хватит из меня дурочку строить. Да ты знаешь, что нужно сделать, чтобы получить такой результат». «Нет», — Макота отметил, что организм девушки уже практически пришел в норму. Хотя, пожалуй, тут не нужны никакие особенные чувства жизни. Судя по крику Маджа, тут и так все понятно. А вот я тебе сейчас расскажу. Так что заткнись и внимательно слушай. Кувку спрыгнула с его рук и, судя по всему, совершенно не обращала внимания на то, что делает. Может, действительно не стоило помогать ее телу усваивать нейтральную магию? Сначала нам нужно чем можно писать. Так, вот, ведьма нашла какую-то особо прочную ветку и ожесточенно принялась ей чертить на земле. Вот, видишь это? Она гневно ткнула в хорошо изображенную формулу, показывающую пространство и его границу. Видимо, она прописала место и зону действия. Неплохо, очень даже. Здесь мы с тобой торчим. Девушка начала остервенело тыкать веткой в свой рисунок. Здесь, вот прямо здесь и нигде больше, понял? На это ему оставалось лишь кивнуть. Он проходил современные руны на втором курсе, так что отчасти ему было понятно, что именно пишет ведьма. Конечно, его поток даже близко не затрагивает хотя бы теорию высокой магии, но это не значит, что боевое направление не поймет по меньшей мере половина пятого курса. И все, что ему оставалось делать, так это по-прежнему продолжать молчать и не привлекать к себе внимания. Он не хотел говорить ей, что существует 10 менее громоздких уравнений, для работы которых не было нужды в помощи небесных тел или иных костылей для обращения к магии. Серьезно, самая лучшая антенна в этой вселенной – это ядро планеты. Нынешние формулы пытаются сделать все самостоятельно, но в итоге их работа ограничивается лишь 3 солнечными системами и, разумеется, нынешние маги об этом знать не знают. Отлично. Маджа вновь заставила обращать на себя внимание, хоть и реального времени не прошло и секунды. Это радует. И раз ты понял, что вот эта строка указывает границу, а вот эта строка центр действия, то ты должен, черт возьми, понять, что дальше границы, формула мать его, не действует, не работает. Не фурычи ты, самка собаки, даже не дымится. Слышишь меня? Нет, это понятно. Вздохнув, Макото посмотрел на лицо, наполненное каким-то злобным смирением и сломленной надеждой. Ну, может быть, он и хочет ее использовать, но это не значит, что он как минимум не должен ее отблагодарить за будущую победу. Определенно должен, и утешительный приз как раз для этого подходит. А что если мы сделаем так? Пройдя мимо недоверчиво смотрящей на него девушки, он спокойно опустился на колени, невзирая на землю, испачкавшую его колени. Подросток стер основательную часть 10-строчной формулы и дополнил ее символами, не превышающими собой по длине не больше 1 строчки. Услышав за спиной невнятный хрип, Хеда с интересом начал разглядывать шокированное лицо своей спутницы. Глядя на такое выражение лица и саму причину такого состояния Маджа, Макото впервые на его памяти смог улыбнуться из-за чего-то не связанного с его семьей. Слабость тяги к знаниям понятна ему как ничто другое, и, пожалуй, это одна из немногих вещей, которые он полностью поддерживает. Интересно, что выйдет из того, что он для нее открыл. Открытие 1 единственной магической руны, для нынешнего времени это очень важно. Он показал ей 10. Остается надеяться, что это вложение в будущее себя оправдает. Ну а если же нет, что ж, то, что он ей показал, не входит даже в нижайший алфавит, так что невелика потеря. Макото, это же, но он не дал ей договорить.